Елена Архипова. Желания имеют свойство сбываться. Глава первая. Я с наслаждением грызла зеленое яблоко, а верная подруга Машка смотрела на меня и кривилась. «Что? Вкусно же!» «Вик, и давно ты полюбила яблоки? Да еще зеленые, в данном случае от слова недозрелые». «Вот ничего от тебя не скроешь», — я выдохнула. «Вик, мы с тобой дружим, напомни, пожалуйста, с какого класса школы?» «С пятого», — усмехнулась я. «Вот, уже страшно сказать 22 года. И последние несколько лет я наблюдаю твои гастрономические закидоны с периодичностью 2 раза в год. Я все верно говорю?» «Верно», — пришлось мне согласиться с подругой. Уж чего-чего, о трезвости мышления ей не занимать. «Ну так я повторяю свой вопрос, Вика. Как давно у тебя проснулась любовь к зеленым яблокам?» Я встала, направляясь к мусорному ведру. Порядок превыше всего, а потому огрызки сразу выбрасывались. И тут меня опять накрыла тошнота. «Да ёлки-палки, опять!» — вырвалось само. Машка подскочила и усадила меня на диван. «Тошнит, да?» Я только медленно качнула головой, сжав плотно зубы. Как будто это поможет, когда по-настоящему к горлу подкатит содержимое желудка. «Давай, Викух, дыши, дыши!» «Да блин!» «Маш, да почти 3 недели уже». И я погладила свой пока еще плоский живот. «Хочу, чтобы девочка была. Рыжая, с веснушками и зелеными глазами». Машка рассмеялась. «Ну, для этого тебе, подруга, нужен как минимум рыжий мужчина. Серега твой брюнет, ты блондинка. У вас не может быть рыжего ребенка». Я с тоской вздохнула, соглашаясь с подругой. «Серега знает уже?» Я отрицательно помотала головой. Потом, поняв, что тошнота отступила, разжала зубы и проговорила. Он вообще после моего последнего выкидыша сказал, что я ему дефективная досталась. Что беременность — это не мое. От обиды слезы сами полились. «Маш, ну что со мной не так? Может, я и правда дефективная, раз ребеночка выносить не могу? Маш, может, и правда беременность — это не мое?» «Вик, ну что ты такое говоришь? Ну посмотри на себя, грудь большая, талия тонкая, попа наличествует. С твоим ростом в 1,75 м и весом... Сколько ты сейчас весишь?» 60 килограмм. «Вот. Вик, да у тебя параметры же, как у модели. Даже лучше. У тебя, в отличие от этих вешалок, и грудь есть, и высшее образование». Я усмехнулась. Вообще-то мы с Машкой были в одной весовой категории, так сказать. У нее тоже имелись в наличии и на нужном месте все те впуклости и выпуклости, которые подруга сейчас ставит мне в заслугу. И рост у нас с ней был одинаковый, и даже волосы у обеих были длинными. Только она у нас была жгучей брюнеткой, а я блондинкой. Правда, жгучести себе Машка добавляла у парикмахера, а я нет. Блондинкой я была от природы. Точнее, я себя считала светло-русой, но моя неугомонная подруга мне доказывала всегда, что именно этот цвет волос и считается натуральный блондин. «А дефект, Вика, у тебя один. Твой муж. Урод твой, Серега. Уж извини, подруга, но я тебе давно это говорила. И, кстати, а почему это он решил, что это с тобой что-то не так? Вы проверялись?» Я отрицательно помотала головой. Машка могла бы и не спрашивать. Уж ей-то я бы рассказала. «Вот», — продолжила свою пламенную речь подруга, «может, это вообще он виноват в том, что у вас не получается забеременеть? Маш, ну как он-то? Это ж я не могу дольше 8 недель беременность выносить». «Слушай, Вик, вот что ж ты за человек такой? Всегда только себя винишь. Вот пообещай мне, что если вдруг у тебя и в этот раз не получится, я сейчас не каркаю», — подруга подняла указательный палец вверх, — «то вы с ним пойдете в клинику на обследование». «Маш, да я и сама уже, если честно, думала об этом. Вот даже клинику нашла. Вон там, в верхнем ящике комода, бумаги лежат». Машка открыла комод, вытащила бумаги и пробежала их глазами. «Я не только нашла клинику, я даже туда уже сходила на первый прием. Подруга сейчас вот как раз читала перечень тех анализов, что надо будет нам с мужем сдать». «Вик, серьезно?» Маша подняла глаза от бумаги. «Маш, ты сейчас про анализ семенной жидкости?» «Ага. А сдавать свою семенную жидкость, в народе именуемую сперма, он там будет?» Подруга начала смеяться. «Или из дома можно принести?» — продолжала веселиться Машка. «Маш, а мне вот не до смеха. Ты же знаешь Серегу. Да его же просто сходить в эту клинику еще уговаривать придется. А уж про анализы я вообще не представляю». В этот момент хлопнула входная дверь, и из прихожей раздался голос моего мужа. «Женщина! Я дома!» Машка метнулась с бумагами к комоду. Вот за что я ее и люблю. Сама все понимает. У них с моим мужем неприязнь была обоюдной. И с годами только усиливалось. Вот ведь нормально же люди общались между собой до нашей с Серегой свадьбы. И какая кошка между ними потом пробежала? «А почему меня никто не встречает? Добытчик домой пришел!» Сергей прошел в комнату и, увидев Машку, зло произнес: «Понятно, не до мужа жене». «Я тоже рада тебя видеть. А где же твоя добыча, добытчик? Мамонт обратно в лес убежал?» На это Сергей просто развернулся и направился в кухню. «О нет, сейчас будет запах еды», — простонала я. «Да меня только от одного вида еды начинало тошнить. Сегодня. Вчера я эту самую еду еще смогла приготовить». Токсикоз усиливался. «И я уже ухожу», — бросила ему в спину Машка. «Все, Викух, мне пора. Сиди, я знаю, где у вас выход. Ладно, давай, соберись с духом и сообщи уже счастливому папаше хорошую новость». Я слышала, как за подругой закрылась дверь. Слышала, как муж возится на кухне, специально громко хлопая всеми возможными кухонными дверками и ящиками. Он привык, что еду я ему разогреваю сама. Но сегодня я точно не в состоянии это сделать. Я, между прочим, в таком состоянии еще и на работу хожу. Сегодня вот не самый простой день был. Маячат праздники, а значит, объем заказов вырос не только у меня. Человеческий фактор тоже приходится учитывать. Вон Ольга сегодня 2 раза заявку мне присылала, чего-то она там все переделывала у себя. Мы с моим благоверным работаем вместе в центре логистики одной очень обширной продуктовой сети. Это сейчас стали так красиво называть склады. Только я в административном звене, небожители, как ехидно нас называет Сергей, а он простой смертный, уже, собственно, на самом складе. Мой муж руководит комплектовщиками заказов. Я формирую заказ продуктов на всю сеть. Я не начальник среди нас всех, сидящих в одном большом помещении, разделенном невысокими перегородками. Со мной в общем кабинете работают и остальные логисты, а по-старому кладовщики. Поскольку сеть очень большая, у каждого из нас свой сектор. Светик занимается рыбой, Ольга колбасами, Матвей хлебобулочными изделиями, Роберт алкоголем, Иван игрушками. Я занимаюсь молочными продуктами. Но почему-то именно мне выпала честь общаться с вышестоящим руководством. Каждый из нас сам общается со своими поставщиками. Мы все здесь владеем 2 иностранными языками, это как минимум. Это требование было обязательным при поступлении на эту работу. Именно владеем, потому что довольно часто приходится общаться по телефону. У меня английский, итальянский и разговорный французский. Впрочем, у всех английский. У многих немецкий или французский, а у Ивана китайский. Поэтому он и занимается заказом игрушек. Как вообще, скажите мне, можно запомнить эти иероглифы? Роберт у нас тоже уникум. Он владеет английским, немецким, французским, итальянским и испанским. Так что мой муж просто элементарно завидует нам, называя нас небожителями. На работу мы тоже приходим к 7 утра, как и простые смертные. А вот ночных смен у нас нет, вот и все отличие. Хотя Ивану приходится иногда и в ночь выходить. Разница во времени с его основным поставщиком 8 часов. Обычно эти авралы у него перед праздниками случаются. Я прикрыла глаза, вслушиваясь к звукам, доносящимся из кухни. Так, звякнула микроволновка, сообщая о том, что ужин подогрелся. О, надо же! А он умеет и сам пользоваться микроволновкой? Неужели даже прогрелась? Черт! Донеслось в следующую секунду из кухни. Ага, даже перегрелась. И муж опять возник в дверном проеме в комнату. «Ушла твоя ненаглядная подруженция. Ни семьи, ни мужика у бабы, а советов по семейным отношениям через край. Опять, наверное, тебя против меня настраивала». «Нет, не настраивала». «Серёж, присядь, пожалуйста». Я похлопала рядом с собой. Муж опустился рядом, и я вдруг почувствовала новый запах парфюма. «О, черт!» Тошнота подступила резко, и я, зажав рот рукой, рванула в туалет. Когда, наконец, вышла, муж уже был на кухне, ужинал. Бубнил телевизор. Я, собравшись с духом, поплелась туда же. «Что, Вик, на рекорд идем? Раньше по 2 раза в год, теперь по 3 раза будем беременеть», — усмехнулся муж, увидев мой измученный вид. «Сколько?» «Примерно 3 недели, я думаю». «И сколько на этот раз сможешь выходить? Вик, ну может, хватит уже мучить и себя, и меня, а?» «Серёж, ну ты-то с чего мучаешься?» Я разозлилась. «Это ведь не тебя от любых запахов воротит. А, дай угадаю, боишься с голоду умереть? Или боишься маме своей сказать? И, кстати, ты что, сменил туалетную воду?» «Нет, с чего бы. Ты же сама мне дарила. Забыла, как пахнет то, что ты сама же и подарила?» Такого со мной не случалось никогда. К запахам я всегда была очень чувствительна. А уж в те короткие периоды беременности, которые, правда, случались у меня по 2 раза в год особенно. И я совершенно точно такой аромат не могла подарить мужу. Я любила на мужчинах сильные мужские ароматы. С обязательной горчинкой. И те, что я дарила мужу, были по возможности такими. По возможности, потому что хорошая туалетная вода стоит недешево, а есть и очень недешево. Но есть один аромат. У меня от него просто колени подгибаются. Так вот он ого-го как недешево стоит. Но я решила, что вот как раз после праздников, получив премию, я его куплю мужу. Вдыхать-то мне этот аромат, верно? А тот аромат, которым сейчас пахло от мужа, был в стиле а-ля «Ёлка в снежную ночь». Но ругаться сил не было. Я почувствовала, что тошнота опять подкатывает, и, зажав рот рукой, опять рванула к унитазу. Услышала, как муж хмыкнул и презрительно бросил в спину. «Началось!» Приступы тошноты и рвоты выматывали. А после таких слов мужа было еще и обидно. Уж он-то знал, как я хочу ребенка. И вот, сидя в туалете на полу после выворачивающего наизнанку приступа, я расплакалась. Мне было плохо и обидно, а самый близкий мне человек, вместо того, чтобы поддержать меня, издевается. И не дарила я ему эту туалетную воду. Вот хоть убейте меня, не дарила, и все тут. Умывшись и почистив зубы, тоже тот еще подвиг, между прочим, когда тебя тошнит, я вышла из ванной комнаты. Муж сидел на диване в той же позе. Даже телевизор не включил. Это было странно. Ей же вечерний просмотр новостей сначала на одном канале, потом на другом канале. Это было в нашей семье в приоритете. Вот скажите, какой смысл смотреть про одно и то же по два раза? Это ж как двухсерийный фильм смотреть, только и в первой, и во второй серии которого один сюжет. Но за 10 лет супружества я смирилась. После первой серии новостей просто уходила на кухню. Прошла я на кухню и в этот раз. Очень захотелось чаю с мятой. Муж, съев ужин, тарелки за собой не убрал. Я вздохнула и, включив чайник, принялась убирать со стола. Убрала тарелки в раковину, выключила чайник, заварила чай, помыла грязные тарелки, вспомнила, что надо помыть микроволновку, вымыла и ее. Как ни странно, а простые рутинные дела меня всегда успокаивали. Достала свою любимую чашку с незабудками, налила чаю и с облегчением сделала первый глоток. И тут до меня дошел звук входящего сообщения на телефоне мужа. Услышала я его только потому, что в квартире была полная тишина. Не шумел закипающий чайник, не лилась вода из крана и не бубнил привычный телевизор. Я глянула на часы на микроволновке. Часы показывали 21:30. Странно. Обычно все наши знакомые и даже свекровь учитывали, что на работу мы с мужем встаем очень рано. А потому даже в такое, казалось бы, детское время никто из наших друзей и близких знакомых не звонил и не писал. И тут же муж включил телевизор. А вот это еще более странно. Любимый сериал под названием «Новости» он уже пропустил. Художественные сериалы он не любил и не смотрел от слова совсем. Телевизор в комнате забубнил. Судя по звукам, шел именно вечерний сериал. Я прислонилась спиной к стене. Мятный чай помог. Тошнота отступала. Я сидела, наслаждаясь. Как мало, оказывается, для счастья надо. Мятный чай, чтобы не тошнило. И тут я услышала, что телевизор так и продолжал бубнить на том же сериале, на котором и был включен мужем. А вот это уже самое странное. Муж его не переключал. Я еще посидела, прихлебывая чай и вслушиваясь в звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Может, муж смотрит детектив? Это еще хоть как-то объяснило бы, почему он не переключает. Но нет, судя по звукам, шла мелодрама. Мой муж стал смотреть мелодраму? Пойти, что ли, лоб у мужика пощупать? Может, он там вообще лежит без сознания, а я тут сижу жизнью наслаждаюсь? Я встала и пошла в соседнюю комнату. Толстой я и до замужества-то не была, а выйдя замуж и совсем похудела. Шаг я при ходьбе не чеканила, костями не гремела, шла своей обычной походкой. А потому в комнату вошла бесшумно. Вошла и застыла в дверном проеме от увиденной картины. Муж сидел на диване и строчил в телефоне сообщение, чуть закусив нижнюю губу и улыбаясь при этом. Нажал на «Отправить», и ему тут же прилетело ответное сообщение. Он опять начал строчить. И ведь не видит ничего вокруг мужик и не слышит никого. В моем случае никого не видит меня, то есть и не слышит ничего, то есть телевизор. Я, будто получив тычок в ребро, также спокойно подошла и села рядом на диван со словами. Интересное кино. Муж от неожиданности даже подпрыгнул. Вот, честное слово, не замечала за ним такого умения раньше, сидя подпрыгнуть. Это ж уметь надо. С ума сошла, подкрадываешься. Следишь, что ли, за мной? Ого, сколько вопросов. Лучшая защита — это нападение, да, Сереж? Я насмешливо на него глянула и перевела взгляд на телевизор. «Я спрашиваю, кино интересное?» «Может, еще и телефон начнешь мой проверять?» — гнул свою линию муж. «А надо, Сереж?» Я опять перевела взгляд с экрана телевизора на мужа. «Мне кажется, и так все очевидно. Уж извини, но подробности твоей переписки с любовницей я знать не хочу. В идиотизме меня трудно заподозрить. Высшее образование является тому подтверждением. А потому я сразу поняла, что муж переписывается не с друзьями. Хотя, может, именно с таким лицом и блуждающей улыбкой на губах они с друзьями и обсуждают футбол. «Идиотка!» — выдохнул муж и резко встал с дивана. «Совсем мозги набекрень остались с твоими беременностями? Да это Макс! Мы с ним на рыбалку на выходных хотим съездить!» «А, так это про рыбалку, оказывается, с улыбкой на устах мужчины переписываются». «Серёж, не надо делать из меня дуру», — устало произнесла я. «У меня был сложный день, да и чувствую я себя, сам видишь, плохо. Так что я спать». «Ой-ой-ой, сложный день у неё был. Сидеть на пятой точке за компьютером — это сложно. Ты бы побегала с моё, я бы тогда на тебя посмотрел. Приходишь домой без рук, без ног, а тебе даже ужин никто не разогреет». «Серёж, то, что ты там бегаешь, ты сам виноват. Мы с тобой столько раз обсуждали это. Тебе не надо самому бегать. Тебе надо правильно работу организовывать». Шпильку про ужин я решила пропустить. Сама виновата, что согласилась с самого начала принять эти правила игры. Ужин разогреть, носки собрать, посуду после него помыть. Вначале я считала, что так правильно. Меня так воспитали. Жена должна это делать. Если уж так считала моя мать, то свекровь вообще считала, что ублажать ее сыночка — это моя святая обязанность. Мой благоверный из домашней работы максимум, что делал, так это мусор выносил. Один раз в месяц. И то, если звезды на небе в тот момент так выстраивались. Услышав очередной раз от меня замечание на тему, что он не умеет выстраивать взаимоотношения с подчиненными, Сергей взвился. «Ну, конечно, тебе ж сверху видно все лучше, чем мне. Куда уж нам, лапотникам, до вас, Графьев?» «Серёж, да что происходит? Тебя сегодня тянет устроить скандал, что ли? Хорошо, давай. Скажи, муж мой, ты сегодня пришел в свинарник? Или, может, в холодильнике пусто было? Или посуда вся грязная в раковине и ни одной чистой тарелки? Или, может, ты разделся у любовницы, а у тебя трусы дырявые?» «Вик, что ты несешь? Какая любовница?» «Ой, точно. Ты же рыбалку с Максом обсуждаешь. Серёж, прости меня, дуру грешную. Забыл совсем. А когда, говоришь, вы с ним собрались?» «В эти выходные. Если до этого я еще сомневался, то теперь точно поеду. С ночевкой. А я-то еще отнекивался, дурак». «Отлично. Выезжаешь сразу после работы или домой за удочками и сапогами заедешь все-таки?» «Заеду», — огрызнулся муж. «Отлично». Я резко встала и поняла, что мне срочно надо к унитазу. Уже сидя на полу в ванной, я опять расплакалась. Я знала, что муж мне врет, хотя бы потому, что только сегодня мне жена Макса завезла ключи от их квартиры и попросила зайти полить цветы. «Вичка, одна надежда на тебя», — тараторила Ленка. «Улетаем сегодня ночью по горячей путевке в Турцию. Вик, на 2 недели. Море, солнце, пальмы, много фруктов и только 2 овоща. Это мы с Максом на пляже». Я рассмеялась. «Ладно, давай полью я твои цветочки. Крем защитный не забудь, а то после нашей сырости дорветесь до солнышка и в первый же день обгорите. И будете там с Максом не 2 овоща, а 2 рака. Такие же красные и вареные». «Ой, да тьфу на тебя». Взяла я уже крем. И Ленка умчалась. Они сейчас уже в аэропорту. Лена прислала их совместное с Максом селфи. А мой благоверный тут на рыбалку с Максом собирается. Поревев, я успокоилась, умылась и потащилась спать. Завтра пятница, последний рабочий день. Именно пятница, а не понедельник, у нас была днем тяжелым. Да пусть катится на свою рыбалку. Я вдруг поняла, что мне все равно, будет муж рядом или нет, когда я рожу. Сейчас главное сохранить эту беременность. Я погладила свой пока еще плоский живот. Ничего, маленькая, мы прорвемся. Я уснула, так и не дождавшись мужа.